В гостях у горчицы. Однажды котята с мамой отправились в гости к горчице. А кошечке незадолго до этого, как назло, поручили важное дело. Ей нужно было разобрать носки по парам после стирки. И не несколько штук, а целую корзину. Горчица пошла в беседку раскладывать носки и с ужасом оглядела гору, которую предстояло разобрать. «С такой кучей я до вечера буду возиться», – проворчала горчица. И тут к ней подошла ее мама с радостными новостями. «Доченька, к нам приехали гости!» «Гости? А носками мне когда заниматься?» – воскликнула горчица. Кошечка недовольно свалила все носки обратно в корзину и задвинула ее под стол. А потом вместе с мамой пошла встречать гостей – Коржика, Карамельку, Компота и их маму. «Привет, горчица!» – весело поздоровались с ней гости. «Привет!» – недовольно буркнула горчица. Хозяйка подошла к маме котят и пригласила в дом. «Пойдем, соседка, я покажу тебе свою коллекцию тарелок. Котятки, поиграйте во дворе, а потом будем пить чай!» Коржик, Карамелька и Компот весело закричали. «Здорово! Миу, миу, миу, миу!» «Ну, пойдем, посидим в беседке», — предложила горчица и ушла, не дожидаясь гостей. Котята недоуменно переглянулись. Похоже, горчица сегодня в плохом настроении. Коржик, Карамелька и Компот поспешили за подругой и увидели, что она уже сидит в беседке. Котята уселись напротив и стали ждать, когда она предложит заняться чем-нибудь интересным. Но горчица продолжала хмуро молчать. Коржик первым нарушил тишину. «А давайте в мяч поиграем!» «Ну, давайте», – нехотя согласилась горчица. Котята вышли из беседки и стали бросать друг другу мяч. И вдруг снаряд улетел в беседку под стол и выдвинул корзину с носками. «Так тут можно что-то сломать. Лучше не будем играть в мяч», – проговорила горчица, забрала мяч и задвинула корзину обратно под стол. «Может, бадминтон?» – предложил Компот новую игру и показал на ракетки на скамейке. «Как не хочется», – покачала головой горчица. «Можем попрыгать на скакалке», – подала еще одну идею Карамелька. Горчица отвергла и этот вариант. «И прыгать мне тоже неохота». «А давайте споем горчице нашу песенку. Это будет весело», – улыбнулся Коржик. Котята выстроились в ряд и начали петь хором. «Три кота, три хвоста, три хвоста, три кота». «А почему только три кота? Я что, не считаюсь?» – недовольно воскликнула горчица. Котята смущенно замолчали. Других идей, чем заняться, у них не осталось. Да и боязно было что-то предлагать подруге, пока она не в духе. «Интересно, когда мы будем пить чай?» – поинтересовался Компот. «Сейчас спрошу у мамы», – сказала горчица и ушла в дом. «Почему у горчицы такое плохое настроение?» – задумался Коржик. И котята принялись размышлять. «Может быть, горчица из-за нас такая мрачная?» – предположил Компот. «Я знаю, что надо делать. Раз это мы портим горчице настроение, то нам надо уйти», – серьезно сказала Карамелька. «И ей тогда станет радостнее». Тем временем хозяйка дома показывала маме котят свою коллекцию. «Очень милая тарелочка», – похвалила гостья. Тут на кухню зашла горчица и спросила. «Мама, а когда мы будем пить чай?» «Доченька, через минуту поставлю греться чайник, а ты отнеси пока котятам печенье». Хозяйка дома протянула дочке жестяную коробку. Горчица направилась с печеньем в беседку, но там уже никого не было. Но куда же делись котята? А оказывается, они поспешили к своей маме. «Нам надо тебе что-то сказать», — призналась Карамелька и зашептала маме на ухо. Горчица тем временем обошла вокруг беседки и, никого не найдя, в сердцах бросила коробку на землю. А котята уже сидели в машине. Мама котят извинилась перед хозяйкой из-за скорого отъезда и объяснила. «Котята думают, что чем-то расстроили горчицу, так что мы заедем в другой раз». «Ничего страшного, «Горчица иногда бывает не в настроении», — сказала ее мама. И тут к ним подошла горчица. Она услышала этот разговор и теперь была очень недовольна. «Не в настроении?» — закричала горчица. «Вот если котята уедут, я точно буду в плохом настроении!» Котята услышали слова подруги и выскочили из машины. «А мы думали, что это мы тебе его портим», — объяснил Компот. «Нет», — помотала головой кошечка. «Просто я не успела закончить одно скучное дело. А я всегда расстраиваюсь, когда у меня что-то недоделано». «Так что же ты сразу не сказала?» — улыбнулась Карамелька. «Давай мы тебе поможем». И котята побежали в беседку, где их ждала корзина с бельем. «Как-то странно вместе с гостями разбирать носки», — пробормотала горчица. «Ерунда, это будет весело!» — воскликнул Коржик. Котенок схватил черный носок, надел его себе на лапу и принялся играть им, как куклой. «Я большой черный носок! Уберите меня в шкаф!» Карамелька последовала примеру брата и взяла второй носочек. «А я белый носок! Я ищу пару!» — заговорила она. Горчица начала смеяться и быстро включилась в игру. Она вытащила из корзины розовый носок, а через мгновение Компот нашел еще один точно такой же. «Ой, мы с вами раньше не встречались?» — шутливо спросил котенок. «Встречались! Мы же с вами пара!» — ответила горчица. Все котята захихикали. «Не думала, что носки так поднимают настроение», — призналась кошечка. Через 10 минут котята разобрали уже все носки, хотя их было очень много. Остался последний. «Ой, а один носок так и остался без пары», — воскликнул Компот. «Я знаю, где он прячется», — воскликнул Коржик и побежал в дом. Остальные за ним. Котенок подошел к стиральной машине и достал из нее носок-потеряшку. «Брат, я так долго тебя искал!» К нему подошла горчица со вторым носком из пары и подхватила. «Я уж думал, мы больше не увидимся!» Котята залились веселым смехом. Наконец-то каждый носок нашел свою пару. «Доченька, похоже, носки подняли тебе настроение», — сказала мама-горчица, заглядывая в ванную. «Это не носки, это мои друзья», — улыбнулась горчица и с благодарностью посмотрела на Коржика, Карамельку и Компота. Услышав это, котята радостно закричали. «Здорово! Миу, миу, миу, миу!» Вот так котята не только помогли горчице сделать важное дело, но и подняли всем настроение.